Я выглянул над зарослями, прищурился. Близилась ночь, солнце ушло за горизонт. На воротах чума горели синим два газовых фонаря. Да и на стене, сложенной из бревен, камней и листов железа, тоже светились огни. «Вот тебе и пожалуйста», – растерянно пробормотал Калуга, почесывая подбородок. «И куда нам теперь?» «Куда? Ясно», – ответил я. «Нам нужно внутрь. Но вот как нам туда? Вот этого я пока что не понимаю». «Да, уж проблема так проблема, чувачело». Холм был здоровенный. Маленькая гора, а не холм. Опоясан стеной в два человеческих роста и увенчан толстой загогулиной, то есть остатком ствола того дерева-мутанта, в результате которого и возник чум. Ворота прямо перед нами, а в стене сбоку пролом, который заделывала бригада рабочих. Оттуда долетали голоса, стук и лязг. Вокруг стены был неглубокий ров. Я читал, когда-то давно города окружали рвом с водой, но в этом воды не было. Вместо нее там какой-то гений стратегии приказал разбросать всякий мусор. Осколки бетона с торчащей арматурой, всякие опасные острые железячки. По-моему, еще и стекло. Такое впечатление, будто сюда привезли несколько десятков ящиков с битым стеклом и щедро рассыпали вокруг стены. «Оборона у них продумана», – заметил Калуга. «Даже если людей, чтобы рассредоточить по всему периметру, не хватает, все равно с наскока к стене не подберешься. Увязнешь в этом рву. Пока будешь через него пробираться, да мусором хрустеть, тебя услышат и заметят. В общем, толково. Если, конечно, у нападающих нет тяжелого вооружения, чтобы просто вынести ворота. Парочка гранатометов...» «У нас нет», – отрезал я. «Вопрос в другом. Почему они никого не пускают внутрь?» «Хм, это ты у них спрашивай, не у меня», – хмыкнул он. Ворота чума были закрыты. Большая железная дверь в створке ворот тоже. Над воротами из-за решетки выглядывали два охранника. А еще торчал пулеметный ствол. Перед воротами ров пересекала земляная насыпь. Там стояли три телеги с мешками. Легковой автомобиль со срезанной кабиной, заполненной ящиками, и черный мотоцикл с рогами, торчащими над багажником. На мотоцикле восседал байкер-бородач, весь в черной коже. Его шлем висел на одном роге, а к другому был прикручен флажок с черепом и костями. Люди перед воротами гомонили, поругивались, кто-то спорил, ржала лошадь. «Это торговцы», – объявил Калуга. «Торговцы и просто бродяги. Кочевник вон, на байке. Приехали по делам. Или остановиться на ночлег в безопасном месте. А внутрь не пускают. Почему?» Я показал стволом карабина на пролом в стене. «Вон». Болотный охотник кивнул. «Ну да. Там мы видим подарочек, оставшийся от волков-зверовода. Малой говорил, что они прорывались обратно со взрывом. У зверовода был динамит. То есть, вошли тихо-мирно, а вышли громко. И 13 гребаных мутантов. Понял, ты прав. Люди чумака заперли чум из-за наскока лесных волков». «Конечно. Смотри». Я принялся загибать пальцы. Первое. У чума с краем было что-то вроде нейтралитета. Каждый сам по себе. Интересы не пересекаются. Два. Чтобы подмять край, у чумака не хватит сил. Да и зачем? Прибыли, может, особо и нет. А серьезно враждовать на ровном месте – только вредить бизнесу. А он, как я понял из твоего рассказа, бизнесмен. «Сволочь он, тиран и деспот», – поправил Калуга. «Но и бизнесмен тоже». «Ладно, не продолжай, все понятно. Нападение краевцев никто не ожидал. Чумаки всполошились. Чум перешел на военное положение. Наверное, сейчас местные старшины сидят, чешут репы. Что это было? Чем вызвано? Небось, и за чумаком уже послали». «А он что, здесь не живет?» – уточнил я. «Насколько знаю, редко показывается. В основном торчит на своей ферме. Рабов кнутом стегает». «Ладно, брат, ситуацию прояснили. Вопрос простой. Чё дальше? Я вот пока не вижу, как нам попасть внутрь. Возвращаемся? Так тебе ж нельзя терять время». Мы оглянулись на группу деревьев, видневшуюся примерно в полукилометре от стены. и метрах в 100 от идущей к чуму дороги. За деревьями стоял грузовик механика. Там нас ждали два краевца. Я приложил ладонь к диафрагме. Немного помял ее. Опустил руку ниже, щупая живот. Потом выше, к груди. Что-то у меня в животе поселилось. Будто змея внутрь залезла. Свернулась тугими кольцами и шевелится, стараясь распрямиться. Горячая, от нее по телу расходится тепло, которое постепенно становится все сильнее. Чепуха. Нет на самом деле никакой змеи. Но тепло есть. Идет волнами от желудка. Неприятное такое, болезненное. Выражение лица у меня, наверное, от этих мыслей стало особенное, потому что Калуга поглядел с тревогой. Пожевав губами, я сплюнул в траву и сказал: «Нельзя возвращаться. Выдра ведь прав. У меня нет так много времени. Если, конечно, этот гаденыш птаха не соврал. Но он вроде специально рассчитал дозу. Влил меня столько, чтобы подействовало через 2 суток». «Да оно, судя по твоей задумчивой роже, уже действует. Ладно, я понял. Отступать некуда. Ха, позади край. Пойдем ближе к воротам. Мы ж нормальные бродяги. В своем праве сунуться туда. Проясним обстановочку». Толпа перед воротами встретила нас с недовольным гомоном и толкотней. Пока шли, подъехала еще одна телега, запряженная пятнистым ослом. А следом показался байк, на котором восседал худой кочевник. Весь в рыжей коже и с пропитанным смолой волосяным гребнем на голове. Ревя мотором, он обогнал телегу и резко затормозил возле бородатого собрата в черном. Мы как раз подошли к насыпи. Кочевники заговорили. Рыжий спрашивал, черный коротко отвечал. Он реагировал на происходящее меланхолично. А вот рыжий оказался суетлив. Поставив байк, стал протискиваться к воротам, бесцеремонно расталкивая бродяг и фермеров с корзинами. Прикрикнул на кого-то. Кому-то дал в ухо. Добравшись до цели, заколотил железную дверь. На боку его висела здоровенная деревянная кобура, из которой торчала пистолетная рукоять непривычной формы. Мы с Калугой прошли немного по краю насыпи и остановились, наблюдая. «Прекратить!» – гаркнули сверху. Рыжий отскочил от ворот, вскинул голову и заорал. «Впустите! У меня важное дело!» «До завтра никого не пускаем!» Равнодушно, но твердо ответили ему. «Отойди от ворот!» «Это чего еще?» Заголосил кочевник и вдруг схватился за оружие. «Я Рамза, адъютант бригадира Скулкрафта! Слыхал про такую команду, рыло чумовое? Наш старший самолично с ханом знаком! Вы опупели меня не пускать! Я вам не селюк какой из Подножопинска! Проблемы с черным рынком хотите?» «Это ты чумаку расскажешь. Откуда ты? Он уже сюда едет разбираться», — сказали сверху. «А пока его нет, приказ не пускать никого. Отойди от ворот, петух». «Что ты сказал?» Рыжий, оказавшийся не только энергичным, но еще и нервным, хватанул из кобуры самодельный двухствольный пистолет уродливого вида и жахнул вверх из обоих стволов. Получилось громко. Из стволов ударил дым. Грохот сдвоенного выстрела разлетелся над округой. Я пригнулся, приготовившись спрыгнуть в ров, когда увидел, как сверху ствол пулемета сдвинулся к низу. Обе головы над воротами исчезли. Рыжего вколотило в землю. Он где стоял, там и упал. Сначала на колени, но сразу завалился назад, так и не распрямив ног. Затылком ударился о насыпь и раскинул руки. Стало видно, что грудь его разворочена выстрелами. Перед воротами завопили, заржала лошадь, попятилась, отпихивая телегу. Та уперлась в ручную тачку, перевернула ее. Под ногами толкающихся людей раскатилась картошка. Пятнистый осел решил, что настало его время, и огласил вечерний пейзаж тем особенным ослиным криком, который, если кто слышал своими ушами, то уже не забудет никогда. Посреди всего этого хаоса, черной статуей, возвышался на своем байке, попирая землю каблуками сапог, бородатый кочевник. Когда рыжего пристрелили, он даже не шелохнулся, так и сидел, скрестив руки на груди. Тем временем кто-то пытался отвалить подальше от ворот. Кто-то кричал, что охранники не станут мочить всех. Вон, мол, они уже и пулемет снова подняли. Мы с Калугой предпочли оставаться на краю насыпи, чтобы иметь возможность спрыгнуть в ров, если охранникам так и придет в голову дополнительно расчистить место перед воротами. И тут я заметил, как из шумящей толпы выбрался человек, то есть старик. Сначала мое внимание привлекла знакомая походка. Он хромал, по-особому подволакивая левую ногу. А потом я узнал его морщинистую рожу и пробормотал. «Ты смотри, какой настырный старик! В третий раз он мне на глаза попадается!» «Кто? Где?» – не понял Калуга. «А, что это он делает? Ха, ворёга старый! Ха, хитрюга!» Старик, на котором были драные штаны, резиновые сапоги и грязнющее пальто с прорехой на спине, и вправду оказался хитрецом. Воспользовавшись сумятицей, он по-тихому шмыгнул к рыжему байкеру и схватил самодельный двуствол, который, вылетев из руки мертвеца, валялся неподалеку. Потом старик, воровато оглянувшись, нагнулся над убитым. Трясущаяся корявая ручонка непостарчески резво скользнула тому за пазуху, пошарила и метнулась обратно. Может, с ворот охранники заметили это, но на насыпи никто, кроме нас, внимания не обратил. А то бы старому ловкачу не поздоровилось. Подобный у честных бродяг называется крестятничеством и жестоко карается. Я не разглядел, что перекочевало из кармана байкера в карман старика. Тот сразу выпрямился и бочком отсеменил, волоча ногу, обратно в толпу, где стал прибираться между людьми. Я шагнул в бок, чтобы Калуга закрыл меня от взгляда Рапалыча, и даже отвернулся. Уяснив, что стрелять сверху больше не собираются, люди начали успокаиваться. Кто-то уже заговорил про то, что нужно сбросить тело с насыпи, а другие косились на черного байкера. Не предъявит ли права на содержимое карманов покойного? Бородач же оставался в прежней позе и равнодушно глядел на происходящее из-под кустистых бровей. Калуга дернул меня за куртку. «Ну, так что это за пожилой сморчок в пальто?» «Звать Рапалыч», — пояснил я, провожая старика взглядом. Сойдя с насыпи, тот медленно брел прочь от ворот, но не прямо, а этак наискось, словно не хотел далеко удаляться от холма. «Старатель. Когда-то давно я прикупил у него погремуху, а потом он меня обчистил». «Гнилая натура», — со значением кивнул болотный охотник. «И только что мы стали свидетелями очередного проявления этой гнилости». «Ну, он не совсем меня обчистил. Просто забрал тоник из тайника. Я тебе уже...» «Так это тот?» — понял, наконец, Калуга. «Тот самый. Потом я наткнулся на него в свинарнике с двумя напарниками, которых, кстати, что-то не видно. И он тогда предлагал продать тоник в чуме. Тогда в разговоре кто-то упомянул, что старик то ли сам отсюда, то ли долго здесь прожил. Ну, вот он и пришел в родные места скинуть хабар». «Так тоник же не у него», — заметил Калуга. «Ты ж сам рассказал. Тоник, будем говорить, теперь у тебя, в тебе». «Может, Рапалыч просто домой вернулся. Или, вон, у него сумка на поясе. Там могут быть арты, которые он хочет продать местному скупщику. Слушай, а куда это он идет? Ты видишь?» Поверх голов мы смотрели вслед хромающему прочь старику. В сгущающихся сумерках разглядеть его становилось все труднее, но он точно не удалялся от чума. Отойдя немного от насыпи, стал заворачивать по все более крутой дуге, будто хотел снова вернуться к поселению, но сильно в стороне от ворот. В этот момент, возле пролома, где все еще шли ремонтные работы, включился прожектор, и по контрасту с резким белым светом окружающий пейзаж мгновенно почернел. «Пошли за ним, пока не исчез», – решил я, поглядел на ворота, на охранников с пулеметом и стал пробираться по краю насыпи. Старик все удалялся от нас и был уже почти невидим в темноте. «Что-то он задумал. Может, это наш шанс?»